разбился на части, его не собрать. Ибо мяч мой уносит рекою, его не догнать. Перед сном я читаю о том, что у всех нас единый отец. Скоро выпадет снег, и кондуктор объявит конечная станция мертвых сердец. Мы как дети пытались понять, почему это так. Помнишь, в каждом вечернем огне мы искали твой знак. Наблюдали начало, надеясь, что сможем с достоинством встретить конец. Кто мог знать, что началом финала станет вечный ноябрь на станции. А в порту ожидание прибытия больших кораблей. И все в белом с подзорной трубой на балконе застыла жена капитана. Драйв бляхи и ружья, готовясь к торжественной встрече. Охрана. Только им никогда не прибыть. Королева, мне жаль, но есть вещи сильнее. Моя затонула, ее не поднять. И причал мой разбила волнами, к нему не пристать. Папиросное облако тихо парит надо мной, как туманный венец. И подняв воротник, я устало сажусь на скамейку на станции мертвых сердец.